Глава 13. Для командированных прихватизировали две пустовавшие казармы, одну оборудовали всем необходимым для жилья и занятий, а вторая будет служить мини-полигоном при отработке штурма объекта группы захвата. Заодно и меньше любопытных глаз увидит все, что тут будет происходить. 5 минут назад ротмистр Воронцов представил меня группе из 8 офицеров, которые должны пройти сокращенный курс обучения. Теперь 1 корнет, 5 поручиков и 2 штабс-ротмистра переоделись в тренировочную форму-подменку без знаков различия и, построившись в 1 шеренгу на взлетке, с любопытством и некоторым недоумением, смотрят то на меня, то на 7 бойцов из 1-го состава, то на Петра Всеславовича, стоящего в сторонке. Ну-с, начнем, пожалуй. Итак, господа, прежде чем начать занятие, хочу ознакомить вас с некоторыми правилами. Если они покажутся странными, не беда, со временем все поймете. Если неприемлемыми, прошу сразу об этом сказать. У каждого из вас будет персональный инструктор, и хочу предупредить, что несмотря на то, что все они нижние чины, их указания, касающиеся изучаемых дисциплин, обязательны к исполнению. Также прошу правильно отнестись к тому, что в процессе тренировок им придется оказывать некоторые физические воздействия на вас. Возможно, появятся синяки, ссадины и другие прелести наших подвижных игр. Не стоит рассматривать подобные инциденты как оскорбление старшего по званию физическим действиям. Стоящий 4-м офицер, крепенький такой детина, вызывающе усмехается и громким шепотом, так чтобы все слышали, выдает в эфир: «Это мы еще посмотрим, кто кого». «Вы что-то хотели сказать, господин поручик? Не стесняйтесь, тут все свои». «Я хочу сказать, что мы тоже кое-что умеем». Детинушка вызывающе повышает голос, одновременно покрываясь предательским румянцем. «Не надо нас за каких-то гимназисток считать». «Будьте любезны, 2 шага вперед. Жду выполнения команды, затем продолжаем разговор». «Каким спортом занимались, сударь?» «Английским боксом и был в свое время чемпионом полка». Поручик торжествующе улыбается. «Если есть перчатки, можем побоксировать 2 раунда. На большее тут никого не хватит». «Ну, нахал». По ассоциации на ум тоже приходит фильм о Шерлоке Холмсе, где он боксирует с Ватсоном, и его знаменитое «А вы не пожалеете?». Хотя по правилам бокса у него есть шансы, но мы не в сказке. Придется учить бедолагу жизни. И прямо сейчас. Я соглашусь, что если мы встретимся на ринге, возможно, вы отправите меня в нокаут и раньше. Но в бою после нашего рандеву, через несколько секунд вы будете или трупом, или очень тяжело раненым. Не надо уподобляться англичанам. Это для них война, спорт. А у нас между этими понятиями огромная разница, что сейчас на вашем примере и докажу. Достаю люгер из кобуры, выщелкиваю магазин, делаю контрольный спуск, показывая, что пистолет не заряжен. Вводное. У вас кончились патроны, а у меня в запасе еще 2 выстрела. Но вы должны меня обезоружить, арестовать и доставить, ну, допустим, к Петру Всеславовичу для допроса. Представляю ствол к груди поручика и наслаждаюсь растерянной оторопью собеседника. Думайте, ваше благородие, думайте. Ну что, поможет вам бокс в данном случае? Чтобы нанести удар, вашей руке нужно пройти путь в 0,5 аршина как минимум, а мне нужно слегка двинуть пальцем, и никакой хирург уже ничего не сможет сделать. Видя 2 ухмылок в строю, обращаюсь к остальным. Господа, может быть, посоветуете что-нибудь своему товарищу, вместо того, чтобы веселиться? Народ безмолвствует в растерянности, пора выводить их из ступора. Змей, иди сюда. Подзываю Егорку, растянувшего в улыбке рот до ушей, типа, когда еще удастся командира по полу повалять, оно придется терпеть в воспитательных целях. Смотрите, господа, все очень просто. Первое и самое главное – уйти с линии выстрела. Сделать это можно единственным способом – вращаясь вокруг пистолета по касательной. Упираю ствол в грудь казаку, немного подаюсь вперед, когда он проворачивается, захватывая руку и накручивая меня на свое правое плечо. Подсечка. Лечу, превращая падение в кувырок, встаю. Егорка уже целится в меня из моего же люгера. Вот как-то так. Не успели запомнить в подробностях? Егор, давай еще раз, только медленно, чтобы всем видно и понятно было. Змеюка делает все так, как просили, придерживает меня при падении, потом подает руку, помогая встать, затем отходит на два шага. Теперь меня нужно отконвоировать господину ротмистру. Делается это вот так. Егорка, давай. Уткнувшись носом почти в коленки, завернутый за спину рукой и воткнутым в затылок пистолетом, подхожу к Воронцову. Затем казак меня отпускает и отдает люгер. Теперь, господа, прошу, можете сами выбрать себе инструктора. На ближайшие два дня потом будете меняться. Что значит, одного не хватает? А меня в расчет не берете? Что, поручик, все же хотите порадовать меня своим боксом? Эки вы настырный, право. Ну, идемте. Так, разбились по парам и учимся падать и кувыркаться. Инструкторы, работаем, не стоим. Вперед, назад, вправо-влево, в развороте, в падении. Старая русская пословица «то пусто, то густо», наверное, все же имеет под собой реальное основание. Неделя тянулась неторопливо. Занятия с особо секретными курсантами шли своим чередом. Немного только запнулись на тактике боя внутри помещений. С моими орлами все было гораздо проще. Открыть дверь, бросить гранату, дождаться взрыва, провести контроль. Все просто, как мычание. А вот когда обитателей комнаты нужно взять живыми, учитывая, что они могут сопротивляться и отстреливаться, тут надо было крепко подумать. Что мы с господами прикомандированными и делали по вечерам? Изрисовали гору бумаги. Придумок было много. Но после отработки их на практике, особенно учитывая, что в роли задерживаемых был первый состав, осталось три варианта, которые и шлифовались изо дня в день помимо изучения рукопашного боя и совершенствования навыков стрельбы, в том числе в падении и кувырке. Однако в субботу размеренная монотонность нашего бытия была нарушена сразу несколькими событиями. Рано утром из штаба армии телефонировал Анатоль Дольский, оставшийся за командира, и сообщил, что часа в два пополудни батальон прибудет на базу, и неплохо было бы обеспечить бойцам достойный прием, в смысле хорошо протопленную баню и горячий вкусный обед. Нестроевая рота, подгоняемая своим командиром, бывшим в тот день к тому же еще и дежурным по батальону, моментально взялась за дело. Хозблок стал напоминать разворошенный муравейник, но к указанному времени все было готово. Герои дня не заставили себя долго ждать. В начале третьего ворота КПП втягивается колонна. Дольский со своими кентаврами, санный поезд с моими диверсами и штурмовиками Стефанова. И под конец батареи 105-миллиметровых трофеев, сопровождаемые сияющим бергом. Детский комитет по торжественной встрече в лице Олеси и Данилки с радостным визгом несется навстречу своим дядям Петям, Ваням, Прохором. Двое драгун, свесившись с сёдел, на ходу подхватывают малышню и усаживают впереди себя к неописуемому восторгу последних. Отправив личный состав под руководством унтеров в баню и воспользовавшись, чтобы не мешать им душевой в санчасти, господа офицеры собрались в лазарете за неимением пациентов, превращенным в батальонное собрание с табльдотом. После тушенки и прочих прелестей бытия в условиях боевой обстановки ганины-вкусняшки пошли на расхват. И трапеза прошла в приподнятом настроении. Тем более, что застольный разговор свелся к обсуждению того, кто чего и сколько напакостил гансам. Оказалось, больше всех отличился подпоручик Берг, рассказывавший сейчас свою историю в ожидании чашечки Дашиного кофе. По приказу генерала Келлера прибываем в расположение 25-й дивизии. Иду доложиться, а из дома, где штаб обосновался, крик стоит чуть ли не на полверсты слышно. Мол, не сметь, под суд отдам и все такое прочее. Оказывается, командиру 99-го полка разведка доложила, что на его участке германцы готовят газобаллонную атаку с последующим наступлением. Вот он и просит разрешения отвести полк с позиций. Предложил свою помощь дивизионному начальнику, генерал Филимонов отправил на передок и даже дал в помощь двух, как он выразился, телефонных жидов. Добрались до полка, а там тихая паника. У всех глаза чумелые и мелкая дрожь в коленках. Как же? Германец сейчас газы пускать будет. В окопах стоят ведра с, солдатской мочой, которая, по идиотскому мнению каких-то изобретателей, должна поглощать отраву. Я дурням объясняю, что ветер для атаки сейчас не подходящий, а им хоть кол на голове тиши. В общем, развернули батарею, приготовились, и пополз я с телефонистом на нейтралку. Присмотрели там местечко, где обзор хороший. Нашел, где ганса баллона устанавливают, дистанцию прикидываю, пока телефонист со связью возится. А сам сомневаюсь малость. Прислуга у гаубиц импровизированная. Из ваших, Денис Анатольевич, разведчиков. Я наводчиков, правда, потренировал за эти дни, но все равно тревожно. Еще раз с ветром сверился, он как раз от нас дует. Даю прицел, командую огонь. Пристрелочный с большим недолетом ложится. Даю поправку, дальше 600. А этот сын Израилев орет в трубку: «Сеня, дороже на 6 рублей!» Я, господа, чуть не онемел от услышанного. Но следующие подарки прилетают правильно. Баллоны рваться начали германцы в разные стороны, как тараканы. Порскнули и давай дёру. А им вслед облако ползет. А этот гешефтмахер мои поправки в лед, в деньги переводит. «Сеня, влево 2 гривны и больше на полтину». Вот так всю стрельбу он своими копейками и корректировал. «И где сейчас это чудо природы?» Отсмеявшись со всеми, спрашиваю у Романа Викторовича. «Что же вы его с собой не забрали?» «Ну почему же?» Генерал поморщился, но разрешил с собой его взять. Довольно улыбается Берг. «Сейчас со всеми в бане моется, но чур он у меня в батарее останется». «Надо будет с ним побеседовать, присмотреться к человеку. Кстати, наших обычаев никто не отменял». Валерий Антонович подводит итог. «Вот сходит с разведчиками в гости, принесет винтовку, тогда, не возражаю, забирайте». «А второй, который Сеня, что с ним? А может, тоже к нам истребовать?» Роман Викторович хитро смотрит на комбата. «Они хорошо работали в паре». «Ну, коль настаивайте, господин подпоручик, попробуем. Но имейте в виду, в случае что, спрошу непосредственно с вас». Капитан Бойко поворачивается ко мне. «Денис Анатольевич, сразу после обеда давайте побеседуем с новеньким. Остальному личному составу, господа командиры, привести себя в порядок и отдыхать. До утра». Через неплотно прикрытую дверь в канцелярию сквозь многоголосый гомон и веселый смех только-только прибывших с обеда бойцов пробивается короткий свист. Смотрю на часы, засекая время. Дневальному была дана команда сразу по прибытию роты прислать ефрейтора Хаймина предъездное оченачальство, то есть к нам с Валерием Антоновичем, и свистнуть о выполнении поручения. Вот и посмотрим, как быстро наш распиаренный подпоручиком Бергом телефонист справится с задачей, учитывая незнакомый коллектив и помещение. Ага, 19 секунд? Неплохо. В дверь аккуратно стуча, затем раздается вежливое: «Ваше благородие, разрешите войти?» На пороге появляется наш новичок, который тут же вытягивается в струнку и докладывает капитану Бойко: «Ваше благородие, честь имею представиться, ефрейтор Хаймин явился в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы». Во время доклада стараюсь повнимательно рассмотреть пополнение. Невысокий, худощавого телосложения, слегка оттопыренные уши, нос с небольшой горбинкой, традиционно грустные и немного настороженные еврейские глаза. Но самое главное, что сразу сбивает с толку и как магнит притягивает взгляд, Георгиевский крест на гимнастерке, только вместо святого Георгия изображен двуглавый орел. Так, а вот отсюда поподробнее. Вольно, ефрейтор, тебя как по-человечески зовут? Ну, и имя, отчество? Яков, сын Моисеев, ваше благородие. А покороче, ну, как на прежнем месте звали? Странно, вроде бы георгиевский кавалер мнется, как гимназистка на первом свидании. Что замолчал? Я ж не из простого любопытства спрашиваю. Вдруг надо будет тебя очень срочно позвать, и что? Орать «Ефрейтор Хаймен» прикажешь. Только первое слово, язык сломать можно. Телефонными жидами звали, ваше благородие. Я первый жид, Сень второй. Нифига себе. Смотрю в нарочито пустые глаза, за которыми где-то очень глубоко спрятаны все эмоции. Кажется, надо менять тему. Ну, здесь тебя так звать вряд ли будут. За что крест получил? Там в бумагах все указано, ваше благородие. Хаймен отвечает чуть охрипшим голосом, кивая на папку в руках Валерия Антоновича. «Ефрейтор, неужели ты думаешь, что я дослужился до штабс-капитана и не умею читать?» Подпускаю немного металла в голос. «Когда мне надо будет, прочитаю. А сейчас хочу от тебя услышать ответ, понятно?» «Так точно, ваше благородие». Хаймен снова вытягивается по стойке смирно. «За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем, будучи тяжело раненым, в ногу, поддерживал связь командира артиллерийского дивизиона со штабом 4-й туркестанской бригады. Приказ войскам Кавказской армии от апреля 2 числа 1915 года за номером зачитывает из папочки Валерий Антонович. А так уже отрыл из землянки, разрушенной снарядом, двух телефонистов и неоднократно восстанавливал порванные неприятельским огнем провода. Ну так ты вообще герой! Речь грамотная, акцент почти не слышно. Гимназию окончил? Так точно, ваше благородие. Потом еще наборщиком в типографии работал. Надеюсь, не подпольный? Да не напрягайся ты так, шучу я. Последний вопрос. Про вероисповедание. Надеюсь, Загоев, ты нас не считаешь, а в субботу работать можешь. Дождавшись утвердительного кивка, продолжаю общение. Короче, дела такие, Яков Моисеевич. Ты уже наверняка заметил, что у нас батальон не такой, как другие. И порядки в нем особые. Так вот, если ты не уверен, что сможешь сохранить в тайне от кого бы то ни было то, что узнаешь, лучше скажи сразу, мы тебя обратно отправим или другое место найдем. Но если ты останешься в батальоне, ты наш до последнего вздоха. И если выяснится, что ты кому-то что-то о нас ляпнул, то... Ну, ты сам понимаешь. Минута тебе подумать. Время пошло. Демонстративно достаю часы и смотрю на секундную стрелку. Ваше благородие, я согласен. Ефрейтор честно смотрит на меня. Хорошо. Служить пока будешь в моей роте. На занятия вместе со всеми. Может, еще и наставник к тебе приставлю. Через месяц вместе с разведчиками сходишь за линию фронта. Там тихонько прирежешь какого-нибудь германца, заберешь его винтовку. Она будет твоим личным оружием. Сподобишься, станешь полноправным солдатом батальона. Вопросы есть? Нет? Замечательно. У меня к тебе последний вопрос. Твой друг Сеня сможет у нас служить? Сразу отвечать не надо. Через пару дней, когда почувствуешь, что и как, подойдешь и скажешь. Договорились? Все, иди, найдешь фельдфебля Остапца, он тебе койку определит. Последнее самое важное событие происходит после вечерних посиделок в абсолютно мужской компании. Маше срочно понадобилось что-то сделать в лаборатории, а моя ненаглядная сослалась на усталость и легкое недомогание и ушла к себе. Причем жалобы на плохое самочувствие я слышу со дня приезда уже не в первый раз. Так что мы быстренько почаёвничали, скорректировали планы на завтра и разошлись, не успевая переступить порог, как меня встречают раздраженный Дашин взгляд и маленький монолог на повышенных тонах. «Денис, ты опять накурился своих противных папирос! Фу! будь любезен, сейчас же прополощи рот и почисти зубы. И, пожалуйста, оставь сапоги в коридоре. Они ужасно сильно воняют ваксой. Просто невозможно дышать». Открываю рот, чтобы возразить, но, подумав пару секунд, тут же его захлопываю и иду выполнять требуемое. В конце концов, может быть, действительно, это все неприятно пахнет. Хотя раньше моя красавица не придавала этому никакого значения. Интересно, что за вредность в ней проснулась? Возвращаюсь обратно, открывая дверь. Даша, пошатываясь и стараясь опереться обеими руками на краешек стола, смотрит на меня мутнеющим взглядом. Рывок вперед, секунда, и я подхватываю ее на руки. «Дашенька, солнышко, что с тобой?» Аккуратно опуская ее на кровать и сажусь рядом на краешек. «Тебе плохо? Ты заболела?» «Нет, все уже хорошо. Просто голова немного закружилась. Голосок слабый и неуверенный. Мне уже лучше. Сейчас встану». «Нет, нет, полежи чуть-чуть, на тебе лица нет, вся бледная, как полотно. Давай я тебе водички принесу. Или морсика?» «Морса не надо, он противный». Моя милая морщица, как будто я предложил ей сырую лягушку. «Дай мне воды, только холодной». Хватаю чашку, вихрем несусь на кухню, набираю из кувшина воду. Когда прибегаю обратно, Даша уже сидит на кровати. Делает два глотка, снова морщится. «Теплая. Ну ладно, пусть будет». «Ты не простудилась часом, маленькая? Может, доктора Пашу позвать?» «Не надо, здесь он не поможет. Жена как-то по-особенному смотрит на меня». «Денис, сядь рядышком, обними меня». С удовольствием и облегчением выполняю ее просьбу. Вроде отлегло, стало лучше. «Доктор Паша мне не поможет, и не болезнь это». Дашенька смотрит мне прямо в глаза, желая там увидеть что-то только ей понятное. «Денис, я беременна». Все мысли и слова куда-то исчезают. В голове остаются только многоточие и некоторые гласные. Да слов особенно и не надо. Моя ненаглядная читает все на моей обалделой счастливой физиомордии, несмело улыбается и легонько чмокает меня в щеку. «Даша, солнышко мое, любимая моя, это же такая замечательная новость!» Очень трудно разговаривать, когда путаются мысли и заплетается язык. «А это точно? А когда? А какой срок?» «Около 2 месяцев, а когда именно, не знаю. Между прочим, ты мне редкую ночь давал поспать спокойно». «Эскьюзе муа, мадам, но ведь все происходило на обоюдно добровольной основе». В ответ получаю легкий подзатыльник и дежурное звание нахала. Теперь как будто пазл сложился, стали понятны и внезапные смены настроения, вечерняя апатия с усталостью, и легкие недомогания, и вдруг возникшая любовь к бочковым огурцам на кухне, и ничем не объяснимое желание полакомиться свежими яблоками со сметаной в феврале. «Да к черту все! У нас с Дашей будет ребенок! Сын!» «Денис, медведище неуклюжий! Пусти, раздавишь мне больно, фу! И не лезь ко мне целоваться, у тебя усы колючие! И вообще, ты хоть помнишь, какой сегодня день?» «Конечно помню, суббота. Только при чем здесь это?» «Нет, я имела в виду, какая сегодня дата. Ты не помнишь?» В Дашиных глазах появляются слезы, видя мое недоумение. Она обиженным тоном объясняет. «Сегодня наша первая годовщина. Год назад в этот же день ты очнулся в госпитале, и мы познакомились. Я думала, что ты это запомнишь, а ты...» Рубашка на груди начинает постепенно намокать от слез. Надо срочно что-то делать. «Солнышко мое, конечно, я помню про сегодняшнюю годовщину, просто не понял вопроса. Ты сегодня очень устала, давай-ка ложись в кроватку, а я расскажу тебе на сон грядущий сказку. Тогда отвернись и не подглядывай». Еще пару раз, по-детски шмыгнув носом, моя милая начинает шуршать одеждой и постелью. «Все, поворачивайся. А сказка будет интересной?» «Еще какой? Слушай». В некотором царстве, в некотором государстве Жила-была царевна, и звали ее Даша. Красивая-красивая была, краше всех красавиц. Все парни, как только видели ее, сразу в обморок падали, да сами в штабеля складывались. Вот и хорошо, слезы кончились, улыбка появляется. Сейчас совсем успокоимся, нам волноваться уже никак нельзя. Только не замечала царевна женихов, ходила, как ни в чем не бывало. Но однажды зашла она в больничку одну, узнать, а не надо ли какой помощи лекарям. И увидела там на койке Дениску дурака. Ростика небольшого, плюгавенький такой, грудка впалая, спинка горбиком, ручки кривые, ножки худые, голосок гугнявый, глазки бесстыжие. Шибко любопытный он был, захотел посмотреть, как парни с другой деревни петарды взрывает, да и подошел совсем близко. А оно как рванет! Дениска дурак, обо что-то головушке своей неумной и приложился. Так мы уже сонно улыбаемся, веки опускаются, скоро совсем заснем. Замечательно. Продолжаем в том же духе. И стало жалко царевне Даше придурка этого. И стала она его лечить, да не просто так, а зельями научными, физиотерапией называемыми. И случилось однажды диво дивное. Превратился из-за зельев этих Дениска-дурак в Дениса-богатыря. Все, спит мое солнышко, успокоилось и спит. Тихонько встаем, чтобы не потревожить, на цыпочках к столу лампу на самый минимум. Где там эти проклятущие учебники? Вот на сегодня у нас фортификация и закон Божий. Как там говорится? Учение свет, а не учение. Чуть свет и на службу.